«Огромное спасибо, пап!» Схватив кинжал, радостно вскрикнул я. «Спокойней, боец!» Подойдя к нам, попыталась успокоить меня Маша. «Я буду хранить его, как зеницу ока, спасибо вам!» Еще раз я поблагодарил родителей, садясь на место, не желая выпускать клинок из рук. «Думаю, маминой практики тебе хватит для начала, чтобы защитить себя?» — спросил Павел, повернув голову к Маше. «Конечно, ты бы его видел, он так старается!» Улыбнувшись, мама направилась в ванную. «Хорошо, что тебе понравилось, так вот, о монстрах я тебе рассказал, если что, забирайтесь на деревья, там они вас не достанут». Пододвинувшись поближе ко мне, Павел прошептал: «Еноты, вот кто самая главная опасность леса сладких ягод». Отодвинувшись, он продолжил, уже нормальным тоном: «Не успеешь оглянуться, как они обкрадут тебя до нитки. Не знаю, как они это делают, но поговаривают, что еноты этого леса настолько умны, что умеют даже вырезать руны воровства на палках, но подтверждения этому нет». «Хух, ну, теперь, вроде, все, я спать». Встав из-за стола, отец устало побрел в спальню, попутно скидывая с себя вещи, оголяя накачанное тело, что было покрыто шрамами. «Спокойных снов!» — крикнул я, возвращая свой радостный взгляд на кинжал. «Ах да, чуть не забыл!» Обернувшись на секунду, оторвав меня от подарка, сказал Павел: «Не тяни с Дашей, я вижу, что она тебе нравится. Если все пойдет так и дальше, возможно, их отношения с Фиштихом продвинутся намного дальше и больше возможностей у тебя не будет». Закончил он, развернувшись к спальне и, плюхнувшись на кровать, в скором времени уснул крепким сном. «Фуф», — выдохнул я, думая над словами Павла. Спустя 10 минут, так ни к чему и не придя, я решил проверить, чем же у меня забит рюкзак. «Так-так», — высказался я, рассматривая содержимое рюкзака. «Топор, сушеное мясо, хлеб, ясно, это сверток с едой на день. Дальше покрывало, сменная одежда, ух, здесь столько всего, даже не верится, как все уместили». Посмотрев на часы и поняв, что до выхода у меня было чуть больше часа, я, забравшись на диван, принялся разглядывать свое первое оружие. Спустя незаметно пролетевший час я, вылетев из дома в попыхах, встретил у порога уже ожидавших меня друзей. «Привет, Арт», заметив первым и пожав руку в приветствии, сказал Снорри. «Доброе утро, Арт», обняв меня, поприветствовала Даша. «А во, вижу, к бою с енотами ты готов». Потянув свои ручки к моему поясу, на котором висел кинжал, с блеском в глазах высказал Фиштех. «Привет, привет», поздоровался я со всеми, осматривая друзей. «Все готовы», выкрикнул я, наконец дождавшись этого момента. «Да», рьяно ответили мне друзья. «Тогда в путь, на полтона тише», вспомнив, что Павел все еще спит, сказал я. Спустя полчаса, наконец достигнув восточных ворот, мы покинули стены города. Даже не верится, что я провел в этом мире уже 10 лет. Следуя указателю, неспешно шагая по мощенной дороге, спустя минут 15 мы наконец достигли отворота, что вел к лесу сладких ягод. Сойдя с мощенной дороги на грунтовую, спустя пару минут Снорри, что в нетерпении шел чуть впереди, заметил окраину сладкого леса, что словно пылало огнем. «Вау, прям как папа мне говорил», — вскрикнул Снорри, остановившись на месте. «Спорим, что в лесу будет еще красивее?» — спросила Даша, перегнав нашу компашку и обернувшись к нам, мило улыбнулась. «Давайте, кто последний, тот собачья какашка», — выкрикнула девочка, рванув первой к гигантскому красному лесу. «Ах ты ж», рванув следом, вскрикнул Фишт. «Стойте», поспешил за ними Снор. «Я же, стоя, как вкопанный, пытался подавить все разрастающееся чувство в груди за время, проведенное вместе с этими детьми. Я сдружился с ними так сильно, что готов отдать за каждого из них жизнь, но Даша, можно сказать, что под моим влиянием она выросла идеальной для меня девушкой. Эта улыбка, думаю, я не смогу больше сдерживать это пламя в груди. Прости, Фишт, хоть ты и ребенок, но у тебя было достаточно времени и помощников в строительстве отношений, больше я не буду держаться в стороне», — пробормотал я, выпустив наружу дикое пламя, что до сих пор несло в себе лишь смесь из боли и счастья, желая наверстать упущенное. «Ребята, подождите меня», — сорвавшись с места, выкрикнул я, наконец решившись. «Если бы это был прошлый мир, я бы подождал еще, но в этом чуть меньше половины пар образуются еще до 12 лет, впоследствии идя рука об руку до конца жизни. И если я собираюсь строить свои отношения с Дашей, мне пора начинать действовать, пока не стало слишком поздно. Быстро перегнав Снорри, что догонял Дашу, я, смотря на спину убегающего Фиштиха, поравнялся с девочкой, что, увидев меня, слегка ускорилась. «Фуф, я думал, что умру», упав рядом с лежащими на земле ребятами, сказал Снорри. «Да зато узнали, кто какашка». Смеясь, красная и потная от бега, напомнила Даша, лежа в позе звездочки в красной листве. Слушая краем уха запыхавшихся друзей, я пораженно оглядывался по сторонам. Лес сладких ягод представлял из себя клиновый лес, только вот деревья здесь были в два, а иногда и в четыре раза выше обычных, что вызывало непередаваемые ощущения. «Отдохнули?» — ухмыльнувшись, спросил я, не чувствуя усталости из-за занятий с мамой. «Ох ты, вот погляди, поступлю в рыцарскую академию, уделаю тебя в выносливости, как крысу», вскочив с земли, заявил Фиштех. «Ага-ага, сколько тебе еще до академии, 8 или 10 лет, не помня точной цифры», усмехаясь, спросил я, подавая руку Даше, что, словно черепашка, никак не могла, или не хотела, вставать, подняв ручки к небу. «Не ссорьтесь, лучше направьте свою энергию на поиски лучшего места для нашей базы», напомнив нашу изначальную цель, сказала Даша. «Угу». Одновременно с Фиштихом подали мы голос. Наконец собравшись, мы ринулись вглубь леса по слегка извилистой дороге, неспешно шагая уже в течение 20 минут, отклоняясь временами от пути, дабы поесть ягод, растущих то тут, то там, что были похожи по вкусу на маленькие арбузы в тонкой темной оболочке, которая имела слабый дынный привкус. Мы наткнулись на небольшой водопад, словно магнит, притягивающий к себе все наше внимание. «Давайте перелезем на ту сторону, я чувствую, что там будет место для нашей базы», вскрикнул Фиштех, уже перепрыгивая по камням на другую сторону. «Ты так уже 7-й раз говоришь», констатировала Даша, но все же решила пойти за самоуверенным парнем. «Ребят, это ведь опасно», слегка трясясь от подступающего страха, промолвил Снорри. «Не бойся, пошли», подгоняя трусишку, вымолвил я, замыкая нашу маленькую колонну. Чуть не поскользнувшись на камне, что был покрыт мхом, я наконец добрался до другой стороны, заметив сидячую у дерева Дашу и что-то ей говорящего Фиштиха. «Ну и ладно, тогда пойду один», раздосадованно заявил парень, убегая в сторону ближайших кустов, что, словно стены замка, окружили нас. «И что это с ним?» Сняв рюкзак и сев рядом с Дашей, спросил я. «Да привал не захотел делать, у меня уже ноги отваливаются». «Думаю, Снор чувствует себя так же», смотря на лежащего на своем рюкзаке парня, пробурчала Даша. «А ему хоть в лоб, хоть по лбу, что ни говори, стоит на своем. Пошли дальше, пошли дальше», прорвала девушку, что, обняв ноги, пыталась согреть ладошки, а потом просто убежал, как и всегда. Обиженно надув щечки, Даша окончательно свернулась в клубок. «Я за ним спешу, а ему хоть бы хны», прошептала девочка, пытаясь согреть свои ступни, нелепо натирая их через сапоги. Вначале не поняв, я заметил, что Даша из-за спешки, видимо, наступила в ручей, соскользнув с камней. Не теряя ни секунды, я полез в рюкзак. «Глупышка, ты ведь так замерзнешь», ругнулся я на Дашу, что, по-видимому, постеснялась, доставая пару тканевых бинтов и сухие сапоги. «Давай сюда ноги», потребовал я уверенным голосом. «Эй, ладно», неуверенно подняв голову и протянув мне правую ножку, произнесла Даша. «Енатьи жопки, у тебя губы синие, возьми, накинь». Достав из рюкзака маленькое покрывалко на пару человек, сказал я. «Спасибо», слегка улыбнувшись и сразу же завернувшись в кокон, поблагодарила девочка. Сняв правый женский сапог, я быстро стянул белый носочек, что был насквозь мокрым. Протерев запасной рубашкой голую ступню, я, как можно быстрее, обвязал маленькую холодную ножку и надел на ее ногу свой сапог. «Ничего, что обвязываю тряпками. Я и сам их ношу, они очень удобные», с улыбкой на лице спросил я, стягивая второй сапог. «Ничего, ах, можешь с пальчиками поаккуратнее, мне щекотно», испугав меня неожиданным стоном, попросила Даша. «Вот здесь не трогать», протерев всю влагу, пощекотав маленькую ножку, спросил я. «Да-да, ахахахаха». Начав крутиться на листве, как гусеница в моем покрывалке, смеясь, подтвердила девочка. «Прекрати, ахахах». Наигравшись вдоволь, я все же обул и вторую ее ногу. В наглую подсев к повеселевшей Даше, мы начали обсуждать, какую пакость можно было бы сотворить со Снорри, что, по-видимому, Уснул из-за переизбытка волнения и эмоций за сегодня. Хотев было приобнять Дашу, я услышал шум в кустах, убрав руку на рефлексе. «Фишт, наверное, пришел», тяжело вздохнув, сказала Даша. Но привычных нам криков так и не последовало, а кусты продолжали шебуршить, подбираясь все ближе к нам. «Фишт, это ты?» Оставив теплое одеяло, я вышел чуть вперед от ребят, крикнув в сторону куртов. Но в ответ тишина. Даже звуки шуршащих кустов пропали. Напрягшись, я обнажил свой кинжал, что все это время висел у меня на поясе. «Даш, разбуди Снорри и встаньте позади», кинув взгляд на девушку, прошептал я. «Ага», отозвалась она, с опаской поглядывая в сторону кустов. «Снор, просыпайся, жопа». С нарастающей паникой в голосе начала будить Даша друга. «А, уже все?» Протирая глаза, потерянно сказал он. «Идем, тихо», прижав трясущийся палец к губам, прошептала девочка. Быстро поняв, что, по-видимому, происходит что-то серьезное, Снорри молча встал и, последовав за Дашей, спрятался за моей спиной, заметив, что в кустах кто-то есть. «Фишт, если это ты, заканчивай, мы и так все напуганы, ты доволен, вылезай, говнюк», прикрикнул я, чувствуя нарастающую злобу, что боролась с холодным страхом, явно проигрывая последнему. «Лезьте на дерево, я прикрою», процедил я сквозь зубы, сжав покрепче рукоять кинжала, боясь, что в кустах бродит волк. «А если он не один?» Раздался у меня в голове вопрос и, с накатившей паникой, я начал оглядываться по сторонам в поисках опасности. Вдруг они уже нас окружили, черт, как внезапно сбоку от нас раздался шорох и следом из кустов молнии на Дашу выпрыгнул. Глава 11. Детская ссора. В сторону. Пытаясь защитить Дашу, я прыгнул на перерез нападающему, но было уже слишком поздно. Резким замахом лапы большой полосатый зверь схватил покрывало девочки, что та держала в одной руке, перекинув через спину, думая, что сможет помочь Артуру, набросив ткань на зверя сверху. Сделав тройное сальто в воздухе, завернувшись в отобранное покрывало, обернувшись к нам и будто насмехаясь, выставив свой зад, полосатый зверь скрылся в дремучих кустах, издавая звуки, похожие на смех. Это, сидя на ветке, пытаясь прийти в себя, осознавая, кто же на нас напал, спросил Снорри. Енот ахахах, засмеявшись во всю глотку, убирая кинжал обратно в ножны, сказал я. Фух, повезло. Стекая по дереву на землю, расслабленно произнесла Даша. Да отец предупреждал насчет этих воришек, с ними нужно смотреть в оба. Улыбаясь, вспомнил я. Рррррр. Внезапно разнеслось из кустов за моей спиной. Ощутив всем телом смертный холод, понимая, что еноты не издают таких звуков, я вновь хотел схватиться за кинжал, но было уже поздно. По звуку зверь был слишком близко. Прыгнув в сторону Даши, что, услышав звериный рык, еще не отойдя от прошлого шока, потеряла над своим телом контроль, попытался укрыть девушку собой, дабы выиграть ей немного времени на спасение, как вдруг в пару секунд разницы за рычанием прозвучал свист палки, следом за которым послышался глухой удар о землю. «Карп, меня укуси!» Раздался голос из-за моей спины, где секунду назад было рычание. «Зачем же сразу палкой?» Обиженно спросил голос. Обернувшись к напавшему, я увидел Фиштиха, что, потирая красный лоб, лежал сейчас на земле. «А нихрен пугать нас!» Спрыгивая с дерева, Алый от злости закричал Снорри, поднимая ветку с земли. «За такие шутки я тебе сейчас жопу палкой порву, а маме твой скажу, что сам насадился». Замахнувшись на друга, изливаясь бесконечным потоком брани, Снорри сделал первый удар. Смотря на убегающих парней, я вернул свой взгляд на Дашу, которой досталось больше всех. Девочку всю трясло, сжавшись, она тихо всхлипывала, пытаясь скрыть непрекращающиеся слезы. «Все хорошо, все хорошо, это просто Фишт, дурак, не бойся». Подскочив к Даше, попытался я ее успокоить. «Хочешь, обниму, тебе так станет легче». Не зная, что делать, произнес я, слегка нагнувшись вперед. «Д-д-д», попыталась сказать Даша, но из-за шока не смогла вымолвить ни слова, смотря на меня заплаканными глазами. «Буду думать, что это да». Садясь на колени, произнес я, пытаясь вспомнить, как правильно успокаивать девушек. Неловко приобняв Дашу, стоя на коленях, я чуть было не упал на спину, когда она поддалась вперед, обхватив мою шею руками и, забравшись мне на колени, прижалась всем телом, обхватив поясницу ногами. А, чувствуя нарастающую панику из-за близости, хотел задать я вопрос, но ощутив, как сильно трясло Дашу, молча обнял ее за талию, прижав к себе. Спустя 10 минут молчания, что к концу стало немного неловким, к нам на поляну вернулись парни. «Все, я думаю, он достаточно наказан», — радостно заявил Снорри, смотря на нас, резко отведя голову в сторону. «Ой, мы, видимо, не вовремя», — смеясь, пошутил парень. «А извини, Даш, я не знал, что у вас произошло, извини, что напугал». Сгорая от стыда и ревности, кидая кроткие взгляды на меня с Дашей и сразу же отводя их в сторону, извинился Фиштех. «ДДНН ничего», — заикаясь, промолвила девочка, пытаясь отпустить меня, но не смогла, с ужасом поняв, что ее тело слишком напряжено и, похоже, перестало слушаться окончательно. Вопросительно посмотрев на меня, с паникой в глазах, Даша вновь заплакала. «Успокойся, это эффект шока, скоро он должен пройти, через час, может, меньше». Вспомнив подобный опыт из прошлой жизни, улыбнувшись, вытирая слезы с личика Даши, произнес я: «Как сейчас помню, я тогда порвал ухо, и хоть боли не было, да и серьезных повреждений тоже, еще с час не мог нормально говорить, хотя у Даши еще мышцы свело. Будем надеяться, что отпустит, если все будет так же, отправимся домой», — решил я у себя в голове, вставая с места с Дашей на руках, поудобнее взяв ее под бедра. «Пойдем дальше, или здесь будем сидеть?» Повернувшись к парням, что прожигали меня взглядом, спросил я. «Ах да, чуть не забыл, я ж к вам бежал, чтобы сказать, что впереди есть хорошая полянка со странными деревьями, но они так стоят, что там получится просто идеальная база», — с нарастающими огоньками в глазах заявил Фиштех, уже и позабыв о ревности, желая побыстрее начать то, ради чего мы сюда и пришли. «Раз ты так говоришь, давай», — сглатывая слюну, пытаясь не умереть от разрыва сердца, что бешено стучало, сказал я, в то же время пытаясь привыкнуть к теплому Дашиному дыханию, что приятно обжигало мою шею, а близость наших тел вызывала непередаваемые чувства. «Еще немного, и я стану зависим», — подумал я, прижав к себе поближе Дашу. «Ах!» Издав тихий стон, девочка еще сильнее зарылась в мою шею, пытаясь скрыть свое смущение. «Ну, тогда за мной!» — весело прикрикнул Фиштех, взяв лежащие на земле рюкзаки, быстро позабыв об недавнем наказании и не заметив изменения в Дашином поведении. Пролезая меж деревьев и кустов, мы с Дашей отстали от остальных, неспешно приближаясь к нашей цели. Как оказалось, все же это детское тело не приспособлено к постоянной нагрузке, хоть и очень сильно, по сравнению с тем, что было на земле, и, чуть не упав, споткнувшись о противный корень дерева, я решил присесть отдохнуть. «Извини, мне нужно немного отдышаться», — осматриваясь по сторонам в поисках удобного места, сообщил я. «Эн, ничего», — почти не заикаясь, сказала Даша, стараясь не смотреть на меня. «Вот здесь и остановимся». Подходя к небольшому, покрытому мхом, камню, что я заметил неподалеку от нас, желая усадить свою пятую точку, сказал я. Вновь оказавшись в неловкой тишине, сидя под деревом, я попытался развеять нарастающее напряжение, легонько шлепнув Дашу по попе, как делал это раньше, отпуская девушку, заставив ее скатиться на мои ноги. Словно не желая отпускать мою шею, она забралась чуть выше, вновь плотно прилипнув ко мне всем телом. «Ха, холодно», — прошептала Даша мне на ухо, вызвав приятные мурашки по всему телу. «Ну, что с тобой поделаешь?» Возвращая свои руки на прежнее место, сказал я, прижавшись к Даше. «Жаль, одеяла нет, так бы завернулись в него», — мечтательно произнес я. «Если вдруг найдем еще одного енота, заставим его вернуть наше покрывалко, чего бы это ни стоило», — с легкой обидой, весело сказал я. «Хи-хи, прекрати, щекотно», — пытаясь убрать свою шею подальше от меня, весело попросила Даша. «Прекратить что?» — словно ищейка, уперевшись носом в Дашину шейку, щекоча ее быстрым дыханием, произнес я. «Ахахаха, стой!» — извиваясь в моих объятиях, прокричала девочка, наконец отойдя от шока, но не спеша меня отпускать. «Хех, ладненько, и что мне за это будет?» — на секунду оторвавшись от юной шейки и посмотрев в хитрые Дашины глаза, спросил я. «Хаэм», — задумалась она, прищурившись. «Могу снова дать тебе свои трусики?» — склонив голову на бок, спросила Даша. «Но только когда придем домой», — слегка покраснев, заявила она. «А можно вместо трусиков я поцелую тебя?» — потеряв голову, утонув в своих желаниях, неожиданно для себя произнес я, наблюдая за быстро краснеющей девочкой. «Ты только в щечку или ты хочешь?» Не зная, куда смотреть, вновь начав заикаться, сказала Даша, поджав губы. «Я не готова для такого, мы ведь не встречаемся», быстро выпалила девочка, окончательно закипая. «Мне хватит и в шею». Только поняв, что попросил, я залился краской, казалось, пуще Даши, поджав ноги и оказавшись ниже девочки. «Эй, ладно». Уже сидя на мне, съехавшим на землю, Даша нерешительно склонилась ко мне, щекоча мою шею своим глубоким дыханием. Чувствуя пульс в висках, наслаждаясь моментом и пытаясь выжечь его в своей памяти, я слегка прижал Дашу к себе, сокращая и так несущественное расстояние. «Ну, наконец я вас нашел», вылезая из кустов, заявил Фиштех, быстро оказавшись рядом с нами. «Снор, они здесь», повернув голову назад, прикрикнул парень. «Вас не было минут 20, и мы решили пойти вас искать. А чем вы, собственно, занимаетесь?» спросил парень, присев на торчащий корень рядом с нами. «Отдыхаем». Смотря на подорвавшуюся в последнюю секунду Дашу, что сейчас сидела на мне, раздраженно пробурчал я. «Фух, мы вас нашли», крича из кустов, пробираясь к нам, обрадовался Снорри. «Пошлите, там и правда хорошая поляна, мы даже немного прибрались там», разворачиваясь назад, сообщил Снорри. Казалось, что его подменили, всю жизнь скромный парень сейчас казался активнее Фиштиха, что, по-моему, с каждой секундой затухал, смотря на Дашу. «Ладно, догоняйте», махнув на нас, вскочив с места и побежав за Снорри, крикнул Фиштех. «Подожди». Когда мы вновь остались одни, казалось, что неловкость между нами лишь возросла, но внезапно наклонившись, Даша наградила меня поцелуем в щечку и, в попытке скрыть свое смущение, решила убежать вслед за друзьями, но рухнула всего в паре шагов от меня, не справившись с ватными ногами. Быстро настигнув бегунью, что уже перевернулась на спину, я спросил, и далеко собралась, тихо усмехнувшись, смотря сверху вниз на красную, словно вареный рак, «Дашу», спросил я. «Ой, ну тебя, вредину», надув щечки, прошептала девочка. «Пэ, помоги, пожалуйста», отведя взгляд в сторону, попросила Даша. «Ох, ну как такой милашке можно отказать?» спросил я, помогая сесть Даше на камень. «На руки, или как и в прошлый раз?» Хитро улыбнувшись, задал я вопрос, подмигнув девочке. «Эн на спину», пробормотала Даша. «Как думаешь, там и вправду настолько хорошее место?» спросила Даша, когда до нас стали доноситься крики друзей. «Не знаю, скоро увидим. Хотя не думаю, что Снорри согласился бы расположиться, где попало». Вспоминая, каким парень сегодня был привередливым, я усмехнулся. «Думаю, он больше всех горит идеей базы, скрытой в лесу. Ахахах, это да», рассмеялась Даша, сжав меня чуть крепче. «Как вспомню, как Фиш бесился, когда Снорри пятый раз подряд забраковал выбранное им место. Ахаха, да я думал, еще немного, и он закипит от злости». Раздвигая очередные кусты, сказал я, наконец оказавшись на нужной нам поляне. «Аво», протянула Даша, пытаясь рассмотреть все из-за моей спины. Полянка представляла из себя небольшой круг, что имел радиус метров 20-30 с четырьмя дубами по центру. И, что самое интересное, кроме травы по щиколотку и четырех дубов здесь больше ничего не было, что вызывало у меня серьезные подозрения насчет этого места. Нужно будет полазить здесь вокруг в поисках рун, что отвечают в этом мире за магию. Если найду хоть одну, придется покинуть это место. Ам! Раздалось у моего уха, и в следующую секунду мое ушко было скушено, оказавшись в теплом и склизком месте. Это рай, чувствуя, как от душевного удовольствия у меня начали подкашиваться ноги и расслабляться руки, я слегка сжал свои ладони, что держали Дашу, стараясь не выронить дорогой груз. «Ах!» – прозвучал женский стон над моим ухом. «Да дурак, только после свадьбы там можно трогать». Заставив работать мою фантазию на максимум, что же я тронул, Даша уткнулась в мое плечо. «Давай к остальным», – прошептала она, погрузившись в себя. Когда мы приблизились к парням, что расположились в центре, я смог получше рассмотреть деревья, что явно срослись между собой, соорудив толстыми ветками подобие пола в 3-4 метрах над нашими головами. Если заложить просветы палками, думаю, получился бы второй этаж, а расстояние между дубами метров 7, вроде немного, подумал я, сооружая стену у себя в голове. «Правда шикарно?» – радостно спросил Фиштех, бросая охапку веток в кучу, что расположили поодаль от будущей базы. «Да у меня нет слов», повезло, что ты наткнулся на это место. Хваля Фисштиха, я попытался высмотреть руны на стволах деревьев, но, ничего не найдя, вновь посмотрел на друга, что, энергично жестикулируя, рассказывал о том, что они тут нашли. А вон там око, мы его со Снорри так назвали, пошли, покажу. Приглашая за собой в центр комнаты, сказал Фисштех. Оказавшись в центре квадрата, мы и вправду увидели ровную дыру в ветвях, что была примерно метр на метр и шла до самого верха, образуя подобие дымохода. Через нее можно было даже увидеть небо. Вот и все. Ах да, место для Даши. Смотря на девушку, что висела у меня на спине, Фисштех заботливо продолжил. Я подумал, что земля для тебя будет холодной и твердой, поэтому сделал тебе лежанку. Указав рукой на рюкзаки, что лежали кучей, Фишт, ожидая ответа, словно песик, ждущий похвалы от своей хозяйки, наконец замолк. Спасибо. Смотря прямо в глаза, поблагодарила непоседу Даша. С неохотой усадив Дашу на рюкзаки, я подозвал парней к нам, дабы наметить план нашей будущей цитадели, ведь мне хотелось нечто большего, чем обычный домик на дереве. Когда мы, наконец, собрались в круг, усевшись рядом с Дашей, что, по-видимому, уже пришла в себя полностью, начали придумывать план постройки. Спустя десяток минут, отклонив все нелепые и невозможные варианты, мы пришли к тому, что на сегодня просто возведем стены между деревьев, заодно проделав в них бойницы и выставим колья, дабы наша база смотрелась более внушительно. Ладно, тогда вы втроем ищите высокую траву и палки, которые нам понадобятся для стены, а я пойду, срублю немного молодых деревьев. Быстро раздав всем цу, я хотел было потянуться за топором, как сзади послышался недовольный голос. «А почему этот топор будет у тебя?» – возмутился Фисштех. «Я тоже хочу топор», – заявил он, встав с места. «Тем более, ты устал нести Дашу, она ведь, наверняка, тяжелая». Задев щуплую на вид девочку, формы которой только начали расти, завелся Фисштех. «А вдруг на нас нападут дикие звери, а оружие только у тебя?» Подойдя уже вплотную ко мне, кипя в гневе, закричал парень. «И что ты сделаешь топором с волком или монстром?» Задав вопрос, я продолжил. «Ты просто не успеешь сделать замах, как он тебя съест. Даже с кинжалом я не уверен, что смогу хотя бы ранить волка». Давя фактами, начал я. «А вдруг я смогу?» Выставив грудь вперед, распетушился Фисштех. Резким толчком я толкнул парня, видя в его глазах лишь непонимание в момент падения. «Ты даже не смог отреагировать на меня, какой волк. Если увидишь опасность, лезь на дерево, придурок». Чувствуя нарастающую в глубине злость, прошептал я последнее слово. «Мальчики, хватит!» Встав между нами, закричала Даша. «Фишт, я понимаю, ты хочешь порубить, но можешь же потом попросить топор, сейчас мы ведь спешим, у нас всего полдня осталось до темноты, а мы еще вернуться должны». Пытаясь вразумить парня, начала Даша. «Ой, ну вас!» Вставая с земли, явно обидевшись, Фисштех направился к краю поляны, пиная по пути маленькие камни. «Эй, извинись сначала перед Дашей!» — крикнул я вслед уходящему парню. «Да!» Обернувшись на секунду, Фисштех посмотрел на Дашу и, казалось, хотел подойти, но следом посмотрев на меня, развернулся к лесу, ускорив шаг. «Я к нему!» — мечась взглядом меж нами, сказал Снорри. «Потеряется ведь!» — убегая, произнес скромняга, догоняя друга. «Пойдешь за ним?» Смотря на вставшую перед выбором Дашу, спросил я, желая, чтобы она осталась со мной. «А, не знаю», — протянула она, вероятно решая, как же быть. «Слушай, Арт», — стараясь не смотреть мне в глаза, произнесла Даша, заставив мое сердце сжаться от боли, боясь услышать ее слова. Хоть она и была маленькой глупой девочкой, и я понимал это, а также то, что после смогу провести с ней намного больше времени, но прямо сейчас мне очень сильно не хотелось отпускать ее. В следующее мгновение мои губы охватил жар, заставив сердце биться в бешеном ритме счастья. Оторвавшись от моих губ в следующий миг, Даша еще несколько секунд смотрела на меня, перед тем, как ее личико загорелось алым цветом, и она убежала в сторону друзей. Пытаясь понять, что сейчас произошло, и было ли это все плодом моей фантазии, проводив ее фигуру взглядом, я поудобнее перехватил топор и с одной лишь мыслью в голове «она выбрала меня» побрел в сторону леса. Хм, но ведь она ни разу не смотрела на меня, как на того, кого любит. Как-то раз даже спрашивала, как намекнуть Фишту, что он ей нравится. Размышляя вслух, медленно бредя все дальше в лес, уже, наверное, больше 15 минут, я пытался осознать, произошло ли это из-за моего сегодняшнего решения. Раньше ведь я тоже просил у нее и поцелуи, и трусики, но она считала все это частью игры. Усмехнувшись, я вспомнил, как Даша, проиграв мне желание, одела на лицо только снятые трусики своей мамы. Ох, это было незабываемое зрелище. Громко смеясь, я вдруг ощутил ногами воду. Казалось, что в один миг я оказался в ней по щиколотку, но вернув свое сознание из фантазии в реальность, понял, что вступил я отнюдь не в воду. На сотни метров, а может и больше, от меня все было в крови и останках разорванных тел. Пытаясь унять удушающую панику, я в надежде оглянулся назад, желая увидеть там дорогу к друзьям, но сзади ничего не было, лишь пугающие душу деревья без единого листочка и бескрайнее месиво. Как же так, дрожа всем телом, задал я вопрос в пустоту, молниеносно отреагировав на единственный звук в тишине, что раздался после моих слов, боясь пошевелиться, повернув к нему лишь голову, я увидел. Глава 12. Я не хочу умирать. Гаиганское древо, коих здесь тысячи, если не больше, склонило свои ветви в бескрайнее море крови и, словно голодный пес, выискивало что-то на дне. И вскоре нашло, ведь в следующий момент из-под воды вылетел разбухший от влаги изуродованный человеческий торс, обмотанный ветвями. Забросив кусок мяса в крону дерева и разорвав его на маленькие части, поглотив все верхушкой, древесный монстр наконец успокоился и вновь вернул себе свой безжизненный вид. «Видимо, там находится рот», — подумал я, стараясь отойти подальше от леденящего душу существа. «Черт, а что, если все деревья в этом лесу живые?» — прошептал я, пытаясь как можно медленнее осмотреть округу, боясь издать хоть звук. Спустя пару минут, когда ноги уже начали болеть от перенапряжения и затекать, я решил, что стоять на месте точно не выход. Нужно понять, как отсюда выбраться. Поставив себе цель, поудобнее перехватив топор двумя руками, я, оглядевшись по сторонам, решил пойти в ту сторону, с которой предположительно пришел, все еще веря, что так я смогу вернуться назад. Спустя почти два часа, если верить моему внутреннему чувству, а также подступившему голоду, я так и не нашел ни намека на выход. Напряженно шагая меж живых деревьев, лишь изредка вздрагивая и покрываясь мурашками, цепляя ногами останки человеческих тел, я несколько раз оказывался в шаге от смерти из-за проклятых ветвей, что, словно сети, были разбросаны по дну. Избежать судьбы я смог лишь при помощи острого топора, разрубая тонкие ветки, словно змеи, опутывающие мои ноги. Стараясь избегать деревьев, я продвигался все дальше вглубь, чувствуя, как все поглотившая тишина давила на меня. Казалось, что один неверный шаг, и я умру мучительной смертью. И вот, дав себе немного расслабиться, я провалился по пояс в жижу. Ощутив мерзкие щупальца, что начали опутывать мое тело, мне захотелось кричать, но из-за страха меня настигла немота. Лишь тихий сдавленный писк, с легкой хрипотцой, прозвучал из моих уст. В панике выхватив кинжал, я начал отмахиваться от склизких лиан, что уже вылезли из глубины и начали опутывать мою грудь. Рубанув по плоти, мне в нос ударил мерзкий трупный запах, заставив подавиться подступившей желчью. Взмахнув очередной раз кинжалом под водой, когда меня затянуло уже по шею, я, наконец, смог зацепить большое количество пут, ощутив, как давление, что тянуло меня вглубь, слегка ослабло. В диком порыве желания жить, я, как можно быстрее, оперся руками о дно, что было по бокам от меня. Ощутив склизкие куски мяса под руками, которые, словно мокрая глина, скатывались вглубь ямы, я, приложив последние силы, наконец выбрался на свободу, споткнувшись всего в шаге от ямы с путами о рукоять топора, и погрузился в кровавое месиво с головой. Фуа! Дрожа всем телом, вздохнул я, вскочив, хватая свободной рукой топор и стараясь убежать как можно дальше от этой проклятой ямы. Но залившая мне глаза густая кровь помешала это сделать, заставив остановиться, понимая, что бездумный бег ни к чему не приведет. Протерев глаза, я посмотрел наверх, прямо надо мной, словно гигантское око, светило красное небесное тело, не сдвинувшись ни на сантиметр от того места, где я видел его еще в начале своего пути, удивившись очередной раз, что тепло здесь шло не от солнца, а из-под земли. Ладно, допустим, время здесь течет по-другому, значит, о ночи буду думать позже. сейчас мне нужно найти что поесть. Оглядевшись по сторонам, подумал я, чувствуя, как пустой желудок начал болезненно переваривать себя. Внезапно справа от меня раздался тихий звон колокольчиков, еле уловимый, но столь манящий. Желая узнать, что же издает этот звук, я, спрятав клинок в ножны, медленно побрел вперед, держа наготове топор. Приближаясь все ближе с каждой минутой, звук становился более отчетливее и все манящее. Казалось, что там я найду еду, сон, вечный покой. Как внезапно, когда до звона оставалось всего ничего, в 8 метрах слева от меня я услышал чавкающие звуки шагов. Повернув голову на раздражитель, я замер на месте. Рядом со мной, так же, как и я на звук, пришел 4-метровый монстр. Гуманоидное существо, больше похожее на разбухший труп толстого великана, внезапно раскрыло рот, что находился на пузе, и, словно улыбнувшись слащавой улыбкой, облизнулась мерзким языком с сотней маленьких присосок на нем. Стоя как вкопанный, слыша краем уха звук колокольчиков, я положил руку на кинжал, не зная, что делать дальше, но чувствуя, что если этот монстр придет на звук раньше, то я не получу то, что желаю. И вот, медленно вызволив кусок металла из ножен, я согнул правую ногу, готовясь к атаке. Как внезапно, закрыв мне рот ладонью и схватив руку с кинжалом, сзади раздался голос. «ТССС, тихо!» – прошептал он. «Убери оружие и смотри, куда ты чуть не вступил!» Опуская руки и давая мне возможность обернуться, закончил голос, освободив меня от навеянного помешательства. «Снорри!» – прошептал я, не веря своим глазам, смотря на почти чистого парня, что не выглядел ошеломленным. В его глазах, скорее, плескалась уверенность. На секунду мне показалось, что передо мной стоит не юный друг, а умудренный опытом охотник. «Тихо!» — вновь прошептал он, указав пальцем в сторону, откуда доносился звон. Проследив, куда указал друг, я заметил, как монстр, что еще недавно прошел рядом со мной, наконец достиг своей цели, остановившись в центре ровной поляны, которая была 50 на 50, если не больше. А вот то, куда ты чуть не вступил. Наблюдая, как монстр нагнулся за большим красивым цветком, что был по центру поля, прошептал Снорри. Наблюдая, как сквозь кровь, на границе поля, начали появляться острые гигантские клыки, я не поверил своим глазам. Еще минуту назад я думал, что этот 4-метровый монстр просто гигант, но как оказалось, он лишь маленькая мошка на столе настоящего монстра, что в следующий миг, закрыв гигантскую пасть, с поражающей воображение скоростью поглотил свою жертву. «Видел, а теперь давай выбираться!» Потянув меня за руку, прошептал Снорри, утягивая меня от гигантского живого купола. «Ты знаешь, где выход?» — спросил я, следуя за другом, что утягивал меня все дальше от монстра, сквозь деревья, пытаясь понять, насколько же велик был тот монстр. «Нет, но думаю, что остальные тоже здесь, и нам нужно найти их», — сжав мою руку, заявил Снорри. «И дай мне топор, я буду отбиваться от деревьев, если они нападут, а ты маши кинжалом, думаю, он тоже будет полезен в случае чего». Наконец отпустив меня, сказал паренек. «А, да, бери, он мне лишь мешается». Вспоминая падение у ямы с щупальцами, скривившись, сказал я, передавая топор. «А он тяжелее». Подбросив полученное оружие пару раз, промолвил парнишка. Идя в тишине, уже с десяток минут, я все пытался понять, как же мы попали в этот мир. Я ведь просто шел по лесу, там был портал, или нас телепортировали. Стараясь не думать о еде, размышлял я. «Слушай, Снор, а как ты очутился здесь?» — спросил я, немного ускорившись и нагнав парня, что шел передо мной. «Ну как бы сказать», — начал Снорри, повернув голову ко мне. «Мы гуляли», — внезапно его рассказ перебил рык зверя, что больше был похож на одновременное бульканье плоти и визг свиньи. «Черт, он нас заметил», — с паникой сказал Снорри, крикнув следом. «Бежим!» Бросившись вперед на всей скорости, что я мог выжать из своих ног, мы постарались убежать. Но каждый раз, когда я хотел посмотреть на то, сколько между нами расстояние, понимал, что монстр приближался все ближе с каждой секундой. «Быстрее!» — крикнул я Снорри, что, было видно, выдохся и больше не мог бежать на максимальной скорости и дальше. «ЗН!» — попытался мне ответить парень, отвлекшись на секунду, но в следующий момент скрылся из моего вида. Вот он был, секунда, и его нет. С трудом остановив разогнанное тело, я развернулся назад, чувствуя, как ноги, словно ватные, пытались подогнуться и уронить меня в жижу. Заметив Снорри, лежащего всего в метрах трех от себя, я хотел было броситься к нему, но, посмотрев туда, где был монстр, я понял, что между нами нет уже и 10 метров. «Черт!» – выругался я, бросаясь к другу и поднимая его из крови. «Стой!» – крикнул Снорри, скривившись в лице. «Паршивая псина!» – выругался он, смотря вниз на себя. Проследив за взглядом Снорри, я заметил топор. Тот самый топор, что он сам у меня недавно попросил. Он торчал из ляжки парня, порвав ногу от паха и почти до самого колена, разорвав штаны. Сквозь все это мясо было видно даже кость, из-за вида которой меня аж передернуло. «Ничего, в храме тебя подлечит, Эн, не бойся», — подхватывая друга под руку, сказал я, слыша, как чавкающие звуки сзади становились все медленнее и ближе. «Его вытащить?» — хромая, с паникой в голосе, растеряв весь свой запал, спросил Снорри, смотря на обильно кровоточащую рану. «Думаю, не нужно». Стараясь смотреть только вперед, ответил я, слыша лишь стук сердца в ушах. «Я не хочу умирать». Ощущая спиной холодящий сердце взгляд монстра, что нагнал нас, взмолился мальчик. «Мама», — рыдая, промолвил он. «Извини». Состряпав в голове план атаки, извинился я. «Че что?» — задал вопрос Снорри, что в следующую секунду ощутил невыносимую боль в ноге. Вырвав топор из ноги друга, я с разворота хотел всадить монстру, что уже был у нас за спинами, но, к несчастью, просчитался. Монстр был дальше, чем я думал, из-за чего в следующую секунду я отпустил рукоять, бросив топор прямиком в глупую морду, что смотрела на нас. Лишь ошеломив на некоторое время тушу, что была в 2 метра в высоту и ширину, как и прошлый монстр, будучи огромной грудой разбухшего мяса, что противно стекало вниз. Рот же был похож на гигантский пресс, совершенно без зубов, и располагался в животе монстра, занимая почти все пространство. Создавалась видимость того, будто монстр почти разрезан пополам и нужно лишь нанести последний удар. «П, попал! Б, бежим!» — поднимая из жижи друга, вскрикнул я. Но сколько сил я бы ни прикладывал, казалось, что мы стоим на месте. Тело Снорри не двигалось, будто его что-то держало. Обернувшись к другу, я увидел лишь перекошенное в испуге лицо. Он пытался кричать, но из его горла не доносилось ни звука. Посмотрев вниз, я заметил опутавшие ногу парня ветви дерева, что медленно втекали в него через рану, опутывая кости, пролезая глубже в тело. Заметив уже пришедшего в себя монстра, мне захотелось сдаться. Но перекошенное в страхе лицо друга, что пытался молить о помощи, заставляло меня бешено думать. «Точно, топор», — вспомнил я, начиная оглядываться, но вскоре понял, что сам его и выбросил. «Ладно, значит, план», — вскрикнул я в сердцах, отказываясь сдаваться, доставая клинок и делая им удара плотный клубок тонких ветвей, которых, с каждой секундой, становилось все больше. Казалось, краем глаза я видел, как они добрались уже до желудка Снорри, словно черви, копошились там, принося парню неимоверную боль. «Удар, удар, удар». «Бесполезно». Дрожа всем телом, я смотрю на медленно шагающего к нам монстра, что, протянув свои изуродованные гигантские руки вперед, приближался все ближе. «Извини». Чувствуя, как ломается что-то важное внутри, сказал я, развернулся в следующий момент и, стараясь как можно быстрее убежать от монстра, что, казалось, бросится следом за мной. Проклиная себя, я убегал все дальше, но пройденного расстояния за столь короткое время мне совершенно не хватало. Как бы я ни хотел, но все же услышал предсмертные крики Снорри. Тихий детский писк раздался всего на секунду, разойдясь эхом на сотни метров, ознаменовав конец. Рыдая, проглатывая сопли, я убегал все дальше, слыша, как громкие чавкающие звуки за спиной становились все тише. Не знаю, сколько я бежал, но обессиленно упав на землю, я заполз за дерево, молясь, чтобы монстр меня не нашел. «Я ведь следующий», — спрашивал я себя, видя лишь расплывавшиеся картины сознания, как поедали Снорри. «Мог ли я ему помочь?» — с криком в сердцах спрашивал я себя, потеряв отсчет времени. Казалось, что я провел под этим деревом вечность, целую вечность. Чувствуя, как сознание начало покидать это юное тело, я думал лишь об одном: перед тем, как затеряться в царстве Морфея, лишь бы это все оказалось сном, плохим сном. Царство Морфея, если кратко, то это царство снов. Глава 13. Конец. «Ты спишь», — словно наваждение, сквозь сладкую призму сна, донеслось до меня. сейчас не время спать. Срываясь с шепота на тихий крик, звал меня голос. Арт, вставай. С силой сжав мои плечи, окончательно вырвав из теплых объятий сна, проглатывая слезы страха, промолвил юный голос. Ва, не понимая, чего от меня хотят, зевая, я начал протирать слипшиеся глаза. Еноты напали, вспоминая последние события, спросил я, не понимая, как сумел уснуть в реке. Я ведь шел по лесу, мне нужно было срубить пару-тройку деревьев, а потом, вместе с отвратным запахом гнилья и крови, что хлынул в мои легкие, когда я сделал глубокий вдох, мое сознание заполонили вернувшиеся воспоминания, что вгоняли в отчаяние. Точно, Снорри он ведь, словно от удара молнии, я быстро пришел в себя, схватившись за рукоять кинжала, уставившись на размытое пятно впереди, слипшиеся из-за крови глаза затрудняли видимость. Арт, какие еноты? Не понимая, спросил голос. Что ты? Отпрянув назад, фигура передо мной начала ругаться, пока я, дрожащий от страха рукой, протирал глаза, боясь увидеть очередного монстра перед собой. Какого черта? Это же я, Фиштех. Убери этот чертов клинок. Криворукий идиот. Явно негодуя, кричал парень. Ой, прости, я думал. Наконец, протерев глаза и увидев, что фигура передо мной и правда мой друг, извинился я. Уф, и напугал ты меня. Я ведь поначалу подумал, что ты еще один мертвец. Начал непринужденно рассказывать о своем путешествии Фиштех, но я его перебил. В смысле еще один? Ты про Дедашу? Спросил я, чувствуя накатившее головокружение, что выбило у меня землю из-под ног. От Снорри ведь ничего не осталось. Сделал я умозаключение, скатившись на ватных ногах обратно в теплую жижу. Даша, не, мужик какой-то. Успокоив меня, сказал Фишт. Сначала я думал местный. Хотел узнать, куда я попал, а как подошел поближе, так заметил, что у мужчины не хватало половины лица, а живот ох. Я, наверное, никогда больше не смогу есть мясо, там было столько паразитов. Передернувшись на месте, Фиштех внезапно нахмурился. А почему ты спросил про Дашу? Я думал, что единственный, кто сюда попал, хотя, уже встретил тебя. Поднеся палец к губам, задумался парень. Снорри, проглотив болезненный ком, начал я свой рассказ. Мы с ним встретились, правда? И где же он? Начав оглядываться по сторонам, повеселев, спросил меня парень. Снорри, крикнул он, желая поскорее встретиться со своим другом, которого знал всю свою недолгую жизнь. Замолчи. Потянув Фиштеха, что никогда не думал о последствиях, за руку к себе, я продолжил шепотом. На нас напал монстр, и Снорри его больше нет. Наблюдая за резко меняющимся выражением лица Фишта, я продолжил. Я бежал от этого монстра, пока не отключился от усталости. Здесь у меня не было и шанса спасти Снорри. Начал я оправдываться, поддавшись эмоциям и вновь пустив слезу. Значит, это был его крик, указывая рукой мне за спину, спросил Фиштех. С той стороны звучал крик. Может быть, он еще жив? Снорри, пытаясь освободиться от моей хватки, не веря в смерть друга, вновь повысил голос парень, желая броситься на его поиски. Замолчи, нет его больше. Пытаясь успокоить Фиштеха, что, будто специально, пытался созвать всех местных монстров, я хлестким ударом нанес пощечину. Успокойся, я сам видел, как его съели. И, чтобы это не повторилось с нами, нам нужно вести себя как можно тише. Прижав к себе рыдающего Фиштеха, которому все же пришлось принять реальность, я продолжил, пытаясь успокоить друга. Думаю, Снорри хотел бы, чтобы мы выжили. А теперь, давай вставать, где-то здесь должна быть и Даша, раз нас всех сюда затянуло. Давай, вставай. Выдавив на лице улыбку, вставая из теплой жижи, я протянул Фиштеху руку. Эй, ладно, ты прав. Шмыгая носом, согласился парень, хватая меня за руку. И только мы хотели отправиться в путь, как прямо за спиной Фиштеха я увидел гигантскую фигуру, что, словно многотонная гигантская фура, неслась на нас, ломая деревья перед собой. Монстру понадобилось всего несколько секунд, чтобы оказаться рядом с нами. Фиштех до последнего момента даже не осознавал всей той опасности, что нависло над нами. Молясь Сильф, я молча наблюдал за тем, как гигантская ступня десятиметрового монстра приближалась к нам. Казалось, что весь мир замер. Мне хотелось отпрыгнуть в сторону, но страх быть замеченным сковал мое тело. Надеясь, что нас все еще не заметили, я, казалось, ощутил холод смерти, что прошиб мое маленькое тело от макушки до пят. И вот, когда до нас оставалось лишь каких-то полметра, я, потянув на себя Фиштиха, вжался в дерево с такой силой, что, казалось, оставил в нем вмятину и, в следующую секунду, всего в десятки сантиметров от нас, опустилась гигантская ступня, буквально там, где только недавно находился Фишт. Захватившая нас волна омыла наши тела всей той массой, что покоилась на дне, а в следующий миг позади раздался противный скрип и громкий взрыв. Взрыв от удара гиганта по дереву, что разлетелось в щепки. «Бежим!» — выкрикнул я, надеясь, что меня не услышат во всем этом параде звуков. Схватив друга за руку, я рванул в противоположную, пробежавшему мимо нас монстру, сторону. Спустя минут пять, когда легкие уже горели, а мышцы ног были забиты, нам пришлось сбавить ход, продолжив путь неспешным шагом. Пока мы бежали, я, кажется, видел людей. Висельники, казалось, что их там было сотни, если не больше. Они висели на каждом дереве, словно перезрелые плоды. Не решаясь к ним приближаться, мы немного изменили свой курс. «Арт, мы ведь выживем?» — крепко сжимая мою руку, начав приходить в себя, спросил Фиштех. «Конечно, найдем Дашу и сразу домой». Не веря сказанному, но надеясь, что отсюда и правда есть выход, ответил я. «Фишт, слушай, за то время, пока мы не встретились, сколько раз ты натыкался на монстров, пытаясь понять, как он смог выжить, если так боится монстров?» — спросил я, повернувшись к другу лицом. «Хаем, только раз, тот упырь, про которого я тебе говорил. Они и у нас есть, отец рассказывал, что поодиночке они слабы, хотя этот даже не шевелился, будто ждал кого-то или что-то», — погружаясь в свои мысли, подметил парень. Понимая, что нужно отвлечь Фиштиха от мыслей о смерти и монстрах, пока его сердцем не овладел страх, я вновь спросил: «Ты мечтаешь о чем-нибудь?» Смотря на не до конца понимающего ребенка, я решил рассказать о своей мечте, чтобы привести пример и дать Фишту подумать. «Я вот надеюсь, что когда вырасту, открою свой магазин нижнего белья. Ты только представь, все девушки города будут заходить в мой магазин, и я смогу помогать им выбирать себе белье». Погрузившись в свои пошлые фантазии на пару секунд, улыбнувшись, я продолжил: «И, думаю, куплю еще пару магазинов, чтобы жить безбедно. Ты только представь, буду наслаждаться жизнью, ничего не делая». «Ох!» — осознав, что все же придется напрягаться, выдохнул я. «Весь план мирной жизни упирается ведь в магию созидания, придется попотеть. А еще, я хочу стать известным авантюристом. Буду самым сильным человеком в мире, мечтая о фанатках», — закончил я. «А ты о чем мечтаешь?» — вновь спросил я, приподняв бровь. «Только никому», — явно смущаясь и слегка покраснев, начал он. «Я хочу жениться на Даше и чтобы у нас было много-много детей». Погрузившись на десяток секунд в свои фантазии, Фиштех продолжил: «Будем вместе работать в ратуше и поддерживать друг друга». Явно повеселев, Фиштех продолжил рассказывать о своих детских фантазиях, как они бы проводили выходные и сколь прекрасной была бы их свадьба. «Весь город бы знал о нашей помолвке». Уже отпустив мою руку и воспылав в сердцах, желая найти Дашу, заявил Фишт, даже не предполагая, что и у меня самого были планы на нашу подругу. «Стой!» — замерев на месте и остановив друга, не понимая, почему видимость вокруг значительно уменьшилась, сказал я. Вместе с запахом гнили, к которому я уже успел привыкнуть, в мои легкие ворвался новый, столь знакомый запах пепла и сажи. «Святое между попе!» — обрадовался я, поняв, что поднялся туман, и теперь нас стало еще сложнее заметить. Но также я осознавал, что шанс, что мы наткнемся на монстра, тоже значительно вырос. «Держи меня за руку и старайся смотреть в оба», — хватая Фиштиха, что явно этого не хотел, сказал я. «Ох, ладно», — согласился он, прищурив глаза. Неожиданно, спустя пару минут неспешного шага, я услышал тихий смех. Казалось, он звучал у меня в голове, но, прикрыв одно ухо свободной рукой, я понял, что, все же, звуки доносились из тумана, что с каждой секундой сгущался все сильнее, как и запах сажи, что успел перебить собой сладкий запах гнили. Видимость снизилась настолько, что, обернувшись, я лишь смутно мог заметить Фишта, хоть он и шел буквально за мной. Казалось, смех кружил вокруг нас тысячами отголосков, начав напрягать и сводить с ума, заставляя задуматься, вина ли это очередных монстров, или просто навеянные галлюцинации. И ответ не застал себя долго ждать. Врезавшись мне в живот, словно пушечное ядро, сбив с ног, не прекращая смеяться, Маленькая тварь моментально скрылась в тумане, вскоре слившись с остальными смешками. На секунду мне показалось, что это конец. Сидя в воде, я осознавал, что их здесь не меньше сотни, и только я хотел сдаться, придумывая план побега, понимая, что, как только эти существа воспользуются когтями или зубами, нам конец. Меня за руку потянул Фиштех. Чего расселся? Нам еще Дашу искать, вскрикнул друг, подняв меня и прижавшись спиной к моей спине. Так мы сможем друг друга прикрывать. Пытаясь перекричать оглушающий смех, выкрикнул Фиштех. Принял, решив, что еще рано сдаваться, ведь мы даже не попытались дать монстрам отпор, крикнув, ответил я, вызволяя кинжал из ножен. Ух, не успев среагировать, я получил новый удар по ребрам, что, чуть не сбив меня с ног, заставил припасть на одно колено, тихо взвыв от боли. Казалось, что все мои ребра были разбиты в труху, в глазах потемнело. «Давай же, вставай!» — кричал я на себя, пытаясь поднять непослушное тело, краем глаза заметив валяющегося на земле Фиштеха, что, по-видимому, тоже успел получить. «Черт возьми, не желая терять больше друзей, я, рвя себе глотку в крике, наконец смог подняться и, услышав приближающийся с правой стороны смех, успел выставить руку с кинжалом. В ту же секунду мою кисть пронзила неведомая ранее боль, казалось, я сломал ее. Лишь насаженная на мой кинжал мерзкая маленькая туша радовала мое сердце. Собравшись с мыслями, я быстро снял свою первую жертву, поняв, что перед атакой они сильно выдают себя смехом. «У нас есть шанс», решив порадовать Фиштеха, выкрикнул я, повернувшись к другу, что все еще лежал в теплой жиже. Подняв парня и вновь встав спиной к спине, я быстро объяснил мой план, что был до банального прост. Нам нужно всего лишь вовремя реагировать на приближающихся монстров и ловить их на клинок, в чем нам поможет их смех. «Здесь, слева», — выкрикнул Фишт, быстро среагировав. Сделав выпад, ориентируясь по смеху, держа кинжал в обеих руках, я ощутил клинком монстра, что, явно зацепив металл, следом врезался мне в плечо, подарив новую порцию боли. С трудом сжимая рукоять онемевшей правой рукой, я, вспоминая мамины тренировки, что иногда казались адом, наконец собрался, полностью отдавшись бою. Следующего монстра, что вылетел на нас справа, я мастерски насадил на кинжал, словно шашлык. Не успев нарадоваться, я столкнулся со страшной проблемой, туша никак не снималась, застряв на клинке. «Помоги снять!» — выкрикнул я, повернувшись к Фиштеху, указав на монстра. «Секунду!» Быстро поняв, что от него хотят, ответил друг, схватившись двумя руками за голое мерзкое существо, потратив чуть больше 5 секунд на снятие трупа, как раз успев к следующей атаке. Тяжело дыша, я насчитал уже 17 убитых монстров. Трамвай мне взад, я сейчас подохну. 4 пропущенных удара давали о себе знать. Казалось, что все мое тело было сломано и держалось лишь на силе воли. У Фиштеха все было чуть получше, он просто падал в жижу, если я не успевал среагировать на атаку. Даже мне однажды пришлось скрыться в месиве, едва не захлебнувшись из-за недостатка воздуха, когда нас атаковало сразу 4 твари. Не знаю, сколько мы отбивались, но в какой-то момент туман начал рассеиваться, как и твари, атакующие нас. Уже расслабившись, провожая взглядом плотную массу, я хотел было рассмеяться, как в меня влетел последний монстр. Казалось, удар, что он нес в себе, был сильнейшим из тех, что я успел ощутить на себе, ведь в следующий момент я, выронив кинжал, упал от боли, начиная проглатывать ртом вонючую массу, теряя сознание. Придя в себя лишь через несколько часов, открыв глаза, я увидел Фиштеха, что, сидя на куче монстров, словно на островке, положил мою голову к себе на колени. «Проснулся наконец?» — спросил парень, смотря на меня сверху вниз. «А?» — переспросил я, не услышав друга из-за пульса, что, словно барабан, бил по моим ушам. «Идем дальше?» — спросил Фиштех, улыбнувшись. «Да», — вставая, — ответил я, усмехаясь про себя, что обычно такие сцены бывают у парочек. Взглянув на спину Фиштеха, что смотрел вдаль, я сплюнул, прошептав: «Никакого гейства, я ведь по девушкам». «Что?» — не услышав, что я сказал, спросил парень, смахивая со своего зада налипшую красную массу. «Ничего, пошли», — отведя взгляд в сторону, пробормотал я, желая поскорее продолжить путь. «Ладно», — молча пробираясь сквозь лес, что казался вымершим, прислушавшись к своему телу, я заметил, что, как минимум, сломал ребер 8, выбил правое плечо и коленную чашечку на левой ноге, из-за чего нам пришлось сильно урезать скорость. Но самое неприятное и болезненное – это сломанная правая рука. Я буквально вижу ненормально выпирающую из-под кожи кость. Арт, шепотом позвал меня физштех, но, погрузившись в свои мысли, я этого не заметил и врезался в спину остановившегося парня. «Ой, ты чего?» Вовремя убрав сломанную руку в сторону, спросил я, встав рядом и посмотрев вперед. «Там ведь нет ничего?» Пытаясь всмотреться как можно лучше, прищурившись, поинтересовался я. «Кажется, кто-то кричал. Я и сам не уверен, что мне не показалось». Смотря в одном направлении, не моргая, ответил он. «Нет». Раздался пронзительный детский писк в той стороне, куда смотрел физштех. Не говоря ни слова, мой друг бросился на всей скорости вперед, словно завороженный. Казалось, я видел дымку, что исходило от него. Фишт явно подумал, что там Даша, и мне не стоит отставать. Решил я, стараясь догнать друга, хромая на одну ногу, сжав до боли зубы, пытаясь вытерпеть пытки, что я приносил своему телу, продолжая двигаться вперед. Достав кинжал и сжав его в левой руке, желая спасти свою любимую, я, выдавив все силы, ускорился еще немного. Когда я прибыл на небольшую поляну, передо мной открылась сцена, как бежавшего на 4-метрового монстра, что извивался щупальцами с белой костью наперевес, физштеха отбили в сторону деревьев, об которые он с противным хрустом ударился в следующий миг. «Спаси Дашу!» – выкрикнул Фишт, пытаясь встать, оперевшись на кость. «Только сейчас я заметил маленькую девочку, что висела над землей с противоположной от нас стороны. Монстр душил ее, опутав своим щупальцем Дашину шею. Этот монстр был похож на мясной фарш без ног. Казалось, победить его не составит труда. Не думая больше ни о чем, я бросаюсь к туше», – заметил бегущего рядом физштеха, что сильно побелело и сплевывал все подступающую кровь. Решив атаковать с левого бока монстра, я с разбега, посильнее сжав рукоять кинжала, с невероятной силой нанес первый удар. Казалось, что его одного хватит, чтобы одолеть монстра. Но в следующую секунду я, не понимая, почему, смотрел, как мой кинжал, словно ударившись о металл, отскочил в мою сторону, лишь из-за удачливого стечения обстоятельств не ранив меня. Желая предупредить физштеха, что атаковал с другой стороны, я хотел было крикнуть, но оказалось уже поздно. Парень нанес первый удар, явно промяв плоть, доставив порцию боли монстру, на которую тот моментально ответил, разрубив физштеха пополам хлестким ударом щупальца, что немного сжалось в размерах. Не до конца понимая из-за огромного количества адреналина в крови, физштех пытался одной рукой сдерживать все выпадающие кишки, а второй наносить удары, что с каждой секундой становились все слабее, пока его пламя жизни не потухло до конца. «А-а-а!» – раздался женский крик с другой стороны твари. Не понимая, что произошло, я, желая поскорее уничтожить монстра, поспешил разрезать плоть этого мерзкого существа. Буквально за пару быстрых шагов я оказываюсь там, где еще десяток секунд назад стоял физштех. Стараясь не смотреть вниз, я, занеся кинжал, наношу вертикальный удар, разрубив плоть, что, словно дверь, резко разошлась в стороны, образовав немалое отверстие и открыв миру полое пространство внутри монстра, а также его сердце. Желая взглянуть, все ли хорошо с Дашей, я бросаю быстрый взгляд, что, едва не выронив кинжал из-за шока, я наблюдаю за тем, как Даша держится за щупальце, что, пробив ее шею насквозь, в следующий момент разделяет тело пополам, отделяя в конце голову, на которой застыла гримаса страха. Наблюдая, как щупальце проскальзывает внутрь головы через шею, меня вырывает желчью. Чувствуя навалившую безысходность и горечь за умерших друзей, я решаю отомстить. С трудом пробираясь вовнутрь монстра, трясущейся от усталости рукой, я пробиваю мерзко бьющееся сердце, ощутив в следующий миг запах фекалий, что заполнил полое пространство внутри монстра. «Черт, нужно выбираться!» – пробормотал я, с трудом добравшись до края дыры, наконец перебравшись, вывалился наружу, вновь окунувшись в зловонную жижу. Случайно заметив друзей взглядом, я, не понимая, что мне делать, решил забраться на монстра, ведь больше я не мог находиться в этом болоте, оно до омерзения было теплым. Наконец, оказавшись на возвышенности, я решил поспать. Потянувшись к сапогам, Я снял первый, за которым поспешил и второй. Из-за вечной влаги мои ноги, вероятно, разбухли и теперь безумно болели. Не хочу боль, подумал я, аккуратно развязывая тряпье, что заменяло мне носки. От увиденного меня вновь вырвало. Но почему, трясясь от боли, усталости, жажды и желания поесть, я не мог понять, как, почему, с трудом держа кинжал в руке, я поднес его к своим ступням. Мои ступни теперь были домом для червей, не знаю, когда они успели. Но даже сейчас я не чувствовал боль, лишь омерзение к себе и своему телу. Я не спас их, срезая пятку, корил я себя. Я ведь мог, глядя на кость, что тоже была дырявой, продолжил я. Мне нужно было атаковать правый бок, все были бы живы. Решив срезать все мясо со ступней, пробормотал я. Я ведь мог спасти Снорри. Почти закончив, спросил я, чувствуя, как что-то под кожей поднималось все выше по ноге вверх. Я хочу умереть. Словно услышав мои слова, в следующий миг мое тело пробило щупальце. Ты жив? Не видя своего обидчика, предполагая, что я попался тому же монстру, и он меня просто обманул, спросил я, но ответа не последовало, как и страха. Поднимаясь все выше над землей, я, казалось, взлетал. И если бы не боль в груди и щупальце, что я вижу перед глазами, то поверил бы, что лечу. Казалось, я смирился бы со всем, что мне было уготовано, лишь бы моя душевная боль прекратилась, но то, что появилось передо мной в следующую секунду, заставило забыть меня о боли и голоде, а также друзьях. Казалось, что я очнулся ото сна.